А стоит ли колотить халат железякой, которая слишком тонка? Попасть по твари будет непросто. И с возгласом «Вот черт!» он обеими руками вскочил на горку ткани. Подпрыгнул еще раз, еще раз. Под ногами пробежала дрожь. Такое чувство, словно в мошонку впились холодные пальцы. Пол ощутил, как на затылке волосы встают дыбом, но он все прыгал и прыгал на халате, плясал, вколачивая пятки в пол. До тех пор, пока ему не показалось, что под правой пяткой какая-то выпуклость. С воинственным кличем «И-я!» он отпрыгнул в сторону. Замахнувшись кочергой, он пригнулся, готовый обрушить удар на тварь. Смятый халат был слишком толстым, чтобы пол мог определить местонахождение зверька. «Должно быть мертв», — подумал он. «Я раздавил его, хорошенько расплющил». Но тут он осознал, что на самом деле даже не почувствовал, как у него под пяткой что-то хлюпнуло. Пол треснул по халату кочергой. Металлический прут оставил на горке ткани длинную узкую вмятину. Ничто не шелохнулось. Опять удар, который пришелся примерно по тому же месту, что и прежний. Последовала серия ударов. Но она обрушилась лишь на ткань и пол. Он отошел чуть подальше, наклонился вперед и вытянул руку, просунул кончик кочерги под ткань и протолкнул дальше. Затем медленно потянул вверх. Твари нет. Вот уже кончик халата покачивался над ковром, а твари все не видать. И вот она, стремительно перебирая лапками, бежит по узкому пруту кочерги прямо к руке. Пол закричал, выронил из рук оружие и побежал. Мчась по дорожке Эпплгейта к задней части дома, Джон размышляла о том, не стоит ли попытать счастье у соседей через дом. Там жила пожилая пара, Джон едва их знал, и к тому же они вполне могли быть мертвы, как и Эпплгейт. А вдруг у них нет ружья? Чего-чего, а этого добра у Эпплгейта было навалом. Они с Полом побывали в доме соседа один-единственный раз, но это оказалось достаточно для того, чтобы понять. Сей гражданин не их круга. Республиканец, помилуй Господи. Пристрастившийся к пиву реакционер с узким кругозором, выступающий против абортов и прав женщин, при этом с важным видом рассуждающий о высшей мере наказания и ядерных средствах устрашения. Короче, совершенно чужой им человек. Зато у него были ружья. Дом его напоминал самый настоящий арсенал. Бегом завернув за угол, Джоан заметила на заднем дворе грабли, беспечно забытые прямо на траве зубцами вверх. Она вбежала во дворик, схватила грабли, затем повернулась и помчалась через бетонное патио. Остановилась у раздвижной стеклянной двери, черенком граблей ударила по стеклу, осколки со звоном посыпались внутрь, на пол. А в стекле зияла дыра с острыми краями размером с кулак. Просунув голову в отверстие, Джоан открыла замок. Втискивая руку, она порезалась. «Вот ведь», — пробормотала Джоан. «Всего лишь царапина». «Всего лишь царапина, кровь пошла». «Я гублю себя», — решила Джоан, но тут же подумала о том, каково теперь Эпплгейту. Вспомнила Пола, который мечется по гостиной, спасаясь бегством от маленького монстра, преследующего его по пятам. «Если не поспешить, то он может кончить точно так же, как и Джо», — напомнила она себе. «Но какого черта? Он сидит там, в доме». А решив не обращать внимания на кровотечение, Джоан распахнула дверь, которая лязгнула на бегунках. Женщина широко раскрыла ее и вошла в логово Эпплгейта, направляясь налево от разбитой двери. На другой стороне комнаты стояла стойка с оружием. С граблями наперевес Джоан поспешила туда, внимательно осматривая пол. Что если Эпплгейт убит вовсе не одной из этих жутких тварей? Ведь нельзя же только из-за того, что один такой монстр попал к ним в дом, подозревать, что... Может быть, соседа убил кто-нибудь другой, и преступник все еще в доме? Но именно одна из этих жутких тварей выскочила из-под кресла и бросилась прямиком к ногам Джоан. Она стремительно обрушила грабли на жуткое существо. Попался. Зубцы не вонзились в склизкую плоть. Зато монстр застрял между ними. Джоан уронила грабли и бросилась к оружейной стойке, ужасной конструкции, которая стояла на чем-то напоминающей копыта то ли оленя, то ли вала. Поморщившись, Джоан схватила ближайшее к ней ружье. Двустволка. Она обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как монстр освободился из ловушки. Уперев оружие в плечо, она направила дуло на тварь, взвела один из курков и нажала спусковой крючок. От выстрела даже уши заложила. Двухстволка дернулась так, словно хотела оторвать ей руки. Разнесло черенок граблей, как раз посредине. И монстра тоже. Его разорвало на красные ошметки и размазало по паркету. «Господи Иисусе!» — тихо взмолилась Джоан. А потом улыбнулась. Пол захлопнул дверь в ванную комнату и проверил задвижку замка. Через миг он вздрогнул, когда с другой стороны тварь бросилась на дверь. «Вот попробуй, доберись до меня теперь», — подумал он. Послышался тихий хруст, словно дерево раскалывалось на щепки. «Вот гад!»